С 25 июля по 4 августа проходила в Пермском крае 15-я Всероссийская полевая олимпиада юных геологов. Ребята из нашего клуба «Юный геолог» представляли команду на этой олимпиаде. Олимпиада – это результат работы детско-юношеских геологических организаций за период между олимпиадами. Олимпиады проводятся раз в два года. И на этих олимпиадах ребята показывают свои знания, свои умения, какие они получили в клубе, в геологическом клубе, в геологическом кружке. А наш геологический клуб существует уже более 3 лет, и ребята занимаются у нас кто 3 года, кто 2 года. А мы проводим теоретические занятия по разным геологическим предметам, основы общей геологии, минералогии, палеонтологии. И также ездим в различные поездки на месторождения, на карьеры, различные памятники природы. Вот здесь вот представлена наша газета, которую мы представляли на олимпиаде о работе нашего клуба. Это наш Забайкальский край. Мы показали места, в которых мы были. Мы были на степном месторождении флюоритов, на местонахождении тургенских сланцев. Там собирали мы древних рыбок. Были на местонахождении оргалей. Там собирали мшанки, кринаидеи. Также посещали пещеру Хэйтэй. Спускались вот в эти подземные лабиринты. Карст, образованные в известняках, ходили в геологические маршруты, ребят обучали. Здесь в геологические маршруты ходим, на новоорловские карьеры месторождения танталов и необатов. Обучали детей промыванию шлиха, гидрологии. Также дети занимаются у нас вот в музее, в нашем клубе, смотрят шлифы горных пород, палеонтологией занимаются. Здесь вот у нас вот отдельно представлена поездка на Великий водораздел. Наш знаменитый, это наша знаменитая гора Паласа, где берут истоки 3 великих реки.